Глава первая. В поисках счастья. Счастье равняется успеху. Стремление к счастью естественно для человека. Поэтому для многих людей основная цель жизни — поиск счастья. Но часто поиск счастья превращается в поиск успешности. Поэтому стараются найти лучшую работу, продвигаться по карьерной лестнице, получить власть, заработать больше денег, чтобы создать идеальные условия для жизни. Мы все хотим быть счастливыми, и ради этого стремимся к успеху. Но в итоге люди часто, даже достигая успеха, получают не радостное чувство, а наоборот, тревожное состояние и даже полную растерянность. Получается, погоня за счастьем может человека сделать успешным, состоятельным, но не принесет долгожданных радостных эмоций. Если посмотреть статистику Всемирной организации здравоохранения, мы увидим, как растет количество депрессий и самоубийств, несмотря на то, что по всем объективным параметрам жизнь улучшается. Однако все больше людей находится в подавленном состоянии, чувствуя себя одинокими и ненужными. ВОЗ сравнила депрессию с эпидемией, охватившей все человечество. Это странная болезнь, заставляющая человека видеть мир в кривом зеркале, которое так хорошо описал Ганс Христиан Андерсен в прекрасной сказке «Снежная королева». Вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу и на второе среди заболеваний, приводящих к потере трудоспособности. Ежегодно около 150 миллионов человек в мире лишаются сил и желания работать из-за депрессии. Только экономике США она наносит ежегодный ущерб более 50 миллиардов долларов. Если не принять соответствующие меры, прогнозы неутешительны. Депрессия парализует экономическую жизнь как развитых, так и развивающихся стран и выйдет на первое место в мире среди всех заболеваний. Что же происходит с нами? Почему на борьбу со снежной королевой современного мира депрессии тратятся миллионы, и люди вынуждены годами принимать антидепрессанты? Почему все больше успешных, состоятельных людей нуждается в психологической помощи и поддержке? Почему успех не помогает в приобретении душевной гармонии? Может быть, потому что, несмотря на успех и карьерный рост, нарастающий темп жизни вызывает у многих эмоциональные перегрузки, которые ведут к раздражению, гневу, тревоге и синдрому хронической усталости. Люди перестают обращать внимание на свое эмоциональное состояние, делают упор на внешнее, все больше подавляют чувства, закрывают сердца. Получается, не всегда успех равняется счастью. Полагаю, вам тоже знакомы сотни примеров, когда успеха достигают за счет потери счастья и гармонии. Тогда возникает вопрос: зачем успех, который нас делает несчастными и тревожными? Ведь мы изначально искали счастье. Один современный художник из Японии изобразил очень интересную картину про нашу реальность. Как меняется соотношение разума и сердца на протяжении жизни? На своем полотне он отразил динамику. Вот человек рождается с большим сердцем и крохотным разумом. С годами, по мере развития мыслительных способностей, сердце его становится все меньше и меньше, а разум — больше и больше. Проходя жизненный путь, мы часто фокусируемся лишь на развитии интеллекта, забывая открыть свое сердце. Отбрасываем от себя даже саму мысль о душе, без развития которой невозможно формирование полноценного человека. В суете будни не обращаем внимания на те качества, которые помогают развивать духовность, и лишаемся главную опору своей жизни. А в итоге превращаемся в существо с крохотным сердцем и гигантским разумом. Эта картина прекрасно иллюстрирует нашу реальность. В чем опасность общества, где все стремятся за успехом, за развитием интеллекта, а их сердца становятся крошечными? Безопасно ли жить рядом с существами, обладающими высоким интеллектом, но крохотными сердцем и душой? Наверное, нет. Мы все хотим быть окружены в первую очередь добрыми, отзывчивыми и заботливыми людьми. И успех, ради которого жертвуем душевностью, не является самоцелью. Мы хотим быть успешными, чтобы стать счастливыми. Но в гонке за успехом часто идем против своей сущности, причиняя вред себе и другим. И в результате утрачивая самое важное — гармонию и радость бытия. Это то, что часто случается с успешными людьми, слишком нацеленными на получение результата. То, что случилось однажды и со мной, и со многими моими коллегами, топ-менеджерами корпорации. История из практики. 2005 год. Во Франкфурте собрались все директора по продажам из разных стран Европы. Я в то время работала директором департамента продаж и отвечала за Россию и стран СНГ. Топ-менеджмент концерна презентовал стратегию развития на следующие 5 лет, предоставлял новую продукцию и требования по продажам от разных сторон. Все директора напряжены, так как сильно завышен запрос на обороты по продажам. Со многим не согласны, не верят, что смогут реализовать поставленные цели. Есть претензии к высшему руководству, не вникающему в проблемы локального рынка, но никто их не обсуждает вслух. Практически все в масках успешных и позитивных, но внутри страх и недоверие ко всему происходящему. Свое несогласие обсуждают только между собой во время перерывов. Я тоже в недоумении. Но, как новый руководитель, не имею смелости возразить. И вот вечернее мероприятие. Все немного расслабились после выпитого вина. Рядом со мной сел один из высокопоставленных руководителей компании. И, наконец-то, появился шанс спросить. Что же он думает о проблемах, которые существуют в разных странах и являются барьером для выполнения плана продаж? Почему все помалкивают, играя роль успешных бизнесменов, и никто открыто не обсуждает острые проблемы? То, что я услышала в ответ, стало для меня большим сюрпризом. «Извините, но так было и будет всегда», — в сердцах сказал собеседник. Никто ничего не скажет, и с этим необходимо жить. Думаете, я не понимаю? И вообще, my job is shit. Думаю, перевод не требуется. Я была в шоке от обреченности и беспомощности, прозвучавших в его словах. Было ясно, что он сам со многими вещами не согласен, но все время скрывал истинные эмоции под маской уверенного человека. Многие подумают, будто это была минута слабости для такого уровня менеджера. Но, по моему мнению, наоборот, то был момент силы и истины, потому что именно в этот миг он был настоящим, позволил себе быть самим собой. Ради чего же он все это терпит? И почему нельзя быть открытым и обсуждать то, что у тебя на сердце? Я спросила, сколько времени вы проводите на работе? Дома я только сплю. И давно вы уже работаете так? 20 лет. Наступила длительная пауза. Он все понял. Либо мы еще в состоянии чувствовать, что кругом шит, либо становимся частью происходящего, уже не замечая всего ужаса. Я подумала, если он 80% своей жизни пребывает в маске и не проявляет своих эмоций, чувствуя обиду, гнев и страх, какой смысл в этой успешной жизни? Ради чего он это все терпит? Неужели единственная формула успеха — жизнь в маске? Выполнима ли миссия быть успешным и счастливым одновременно? Или успех всегда требует жертв и означает согласие на собственный раздрай? Как найти баланс между внутренним, ценностями, мотивами и внешним, тем, чего требует социум от тебя? Вот вопросы, которые для меня стали жизненно важными. Мне не хотелось быть успешной, жертвуя своими чувствами и ценностями. Я хотела найти другую модель успеха, где все уровни нашего существа удовлетворены — тело, разум, душа и дух. В этом мире много духовных людей и немало успешных и богатых. Но такое ощущение, будто они в параллельных мирах. Духовных людей не интересует мир материальный и его проблемы, а богатые и успешные делают бизнес, напрочь забыв о духовных законах. Так и существуют они, не пересекаясь. Эта книга, как и авторский тренинг, как и множество моих статей, попытка соединить два параллельных мира. Моя заветная мечта — создать хотя бы маленькую тропинку, соединяющую параллельные реальности. Любой бизнес можно построить вокруг ценностей и служения, и при этом он будет успешным. Главное — делать не ради галочки, не ради удобной маски, а во имя служения. Например, практически все компании, которые занимаются производством продуктов питания, заявляют: «Мы предлагаем людям натуральные здоровые продукты и честные отношения». Но тогда вопрос, откуда на прилавках магазинов напичканные всякой химией продукты? Право, порой трудно найти что-то съедобное, без риска отравиться. Кто поступает так нечестно? Ведь это же мы отравляем друг друга, а не чужие из других цивилизаций. К сожалению, в бизнесе приоритетом является коммерческая выгода, а отнюдь не служение. Миссия же компании останется на плакатах, сформулированная красивыми словами, но оторванная от реальности, где бизнес ищет только выгоду. И ради выгоды считают, будто все пути могут быть оправданы, даже химические продукты или ядовитые игрушки для детей. Я твердо верю, если бизнес приоритетом сделает служение, за этим точно последует удача с благосостоянием. К какому врачу вы пойдете лечиться? К тому, кто любит свою профессию и работает во имя служения? Или к тому, кто хочет зарабатывать деньги, а вы как пациент ему неинтересны? Ответ очевиден. А кто будет успешным? Конечно, тот, кто хочет лечить. Успех и богатство могут принести человеку счастье, если он ради выгоды не предал себя, свои ценности, если не пошел против законов Вселенной, а значит, против себя. От чего зависит успех? Давайте задумаемся. Идол современности — успех. Из чего он складывается? Что влияет на успешность человека? Традиции, опыт, профессия, образование, страна рождения, воспитание, семья. В течение многих лет ученые пытались найти внешние причины формирования успешности. Согласно результатам исследований, состоятельная семья, обучение в лучших школах, круг общения и завидный IQ в той или иной мере могут выступать гарантией успеха. Но известно также, что можно стартовать с нуля и стать лидером. Или, напротив, начать жизненный путь с множеством преимуществ и в итоге ничего не достичь. Внешние условия для любого человека могут быть хорошим стартом в начале пути. но никогда не станут гарантией успеха. Тогда какими качествами должен обладать современный успешный человек? По результатам социологического опроса Гарвардской школы бизнеса, журнал Harvard Business Review, 2010 год, 10 выпуск. Современный успешный лидер – тот, кто вдохновляет, кому доверяют, кого уважают. Можно иметь очень серьезное образование и даже несколько дипломов, высокий IQ и солидный общественный статус, но это не гарантирует того, что вы будете вдохновлять или вас будут уважать и доверять. Каким должен быть человек, чтобы он воодушевлял и окрылял, чтобы на него полагались и почитали его? Можно ли вообще заставить себя уважать? Можно ли насильно вызвать доверие или вдохновить? Я могу быть уважаемым, если сам уважаю. Могу быть любимым, если сам люблю. Это движение не одностороннее. Могут ли в престижных школах бизнеса научить этому? Какая высшая школа управления объяснит, как вдохновлять людей, зажигать сердца? Никто не научит вас этому. Такие качества прямо связаны с характером человека. Те качества, с какими человек рождается или, если хочет, развивает их. Многие мои слушатели определяли понятие доверия и уважения как навык, который приобретается только тогда, когда человек сам захочет его приобрести. Но чтобы захотеть меняться, необходимо иметь мужество признаться в несовершенстве своего характера. Это благодатная почва для процессов совершенствования. Да, необходимо иметь смелость посмотреть на себя со стороны и сказать: «Может быть, многие проблемы во взаимодействии с внешним миром связаны с моим характером. Меня не уважают или не доверяют, потому что я сам не доверяю другим и не уважаю их, так как доверие, уважение и любовь — двухстороннее движение». История из практики. Помню эпизод из Executive Coaching. Ко мне пришла молодая женщина, руководитель крупной организации, и призналась: «Мои сотрудники, как на подбор, все неграмотные, безответственные, не имеют и капли уважения к руководству. Особенно меня раздражает, что они проявляют неуважение, будучи сами абсолютно безграмотными». «А вы сами уважаете своих сотрудников?» — спросила я. «Нет», — уверенным голосом ответила она. «Как могу я уважать невежественных и безответственных людей? Кроме того, я руководитель. Значит, они обязаны меня уважать, а не я их». «Но уважение не работает в одну сторону», — спокойно возразила я. «Если я не уважаю вас, претендовать на ваше уважение бессмысленно. Безусловно, сотрудники могут демонстрировать вам свое уважение, но это будет фальшью. Уважение, равно как доверие и любовь, всегда дорога с двухсторонним движением». «Я не собираюсь их уважать», — настаивала она. «Тогда», — заключила я, — «откажитесь от желания, чтобы они вас уважали». Вам, наверное, интересно, чем закончилась история? А ничем. Моя собеседница просто больше не пришла, посчитав, наверное, и меня безграмотной. Безусловно, признать, что многие внешние проблемы связаны с вашим характером, смелый и решительный шаг. Я с легким сердцем отпустил эту женщину, понимая, что в ее жизни еще не пришло время для глубоких умозаключений. Жизнь и время — великие учителя. Верю, когда-нибудь, осознав, что камень преткновения у нее внутри, она уже проделает большую работу. После такого осмысления начнется самое важное. Она подумает, что я могу с этим делать. Цитата. «Важно понимать, успех без духовной составляющей не является источником радости и гармонии, а также залогом долгожданного счастья. Парадокс. Представьте, что я попросила вас нарисовать планету нашей мечты. Что вы нарисуете? Из года в год, в разных аудиториях, с разными слушателями, повторяя это задание, я убеждаюсь в том, что вне зависимости от статуса или должности, от возраста или расы, люди думают об одном и том же и рисуют одно и то же. Солнце, море, цветы, семья, друзья, дом. Еще рисунок обязательно будет передавать чувство радости и счастья. Об этом мечтают не только дети, но и взрослые, пенсионеры, чиновники, бизнесмены, влиятельные люди и не очень. Все. Я не встречала людей, которые бы мечтали о войнах и эпидемиях и рисовали бы смерть, кровь и разруху. Все мы хотим чистой экологии, мирных отношений, натуральной и качественной еды, хотим лечиться у заботливых и профессиональных докторов и вообще жить рядом с людьми, обладающими нормальными человеческими качествами. На свете нет человека, который имел бы другие ценности и потребности. Но почему-то нас окружает иная картина. Почему реалии нашей жизни доказывают обратное? Экология на грани, войны, еда напичкана химикатами, медицина с упором на коммерцию, биологическое и химическое оружие мы создали, чтобы уничтожить друг друга. Список можно продолжать и продолжать. И ведь это все создаем мы сами, а не инопланетяне. Так, в чем же дело? Почему, имея правильные ценности, мы создаем ужасные условия жизни для себя и для других? На мой взгляд, ответ найдем, если ответим на другой, не менее каверзный вопрос. Как вы думаете, насколько мы знаем себя? Психологи установили, среднестатистический человек понимает себя лишь на 3-5%. Только задумайтесь об этом. Герман Гессе писал: «Ах, как мало до отчаяния мало знаешь о людях. Выучишь в школе сотню-другую дат, каких-то дурацких битв, сотню-другую имен каких-то дурацких старых королей. Ежедневно читаешь статьи о налогах или о Балканах, а о человеке не знаешь ничего. Если не звонит звонок, если дымит печь, если застопорится какое-нибудь колесо в машине, сразу знаешь, где искать, и вовсю ищешь, и находишь поломку, и знаешь, как исправить ее. А та штука в нас, та тайная пружинка, которая одна только и дает смысл жизни, та штука в нас, которая одна только и живет, одна только и способна ощущать радость и боль, желать счастья, испытывать счастье, она неизвестна. О ней ничего не знаешь. Совсем ничего. И если она за ним может, то уж ее не поправить. Разве это не дикость? Герман Гессе, немецкий писатель и художник, лауреат Нобелевской премии. Цитата из сборника «Душа ребенка» Клейн и Вагнер. «Последнее лето» Клингзора. Получается, нашей прекрасной планетой управляет неосознанная часть нашего подсознания. Может быть, здесь и кроется ключ к разгадке парадокса. Это и есть причина конфликтов, войн и катаклизм. Цитата. «Мы приходим в этот мир и уходим в иное бытие, так и не познакомившись с самым важным человеком своей жизни, так и не узнав, какой характер был у него, какие мечты, в чем была его истинная радость, боль или печаль. Каждый человек тратит бесценное время и витальную энергию на изменения окружающих, страны, общества. Но остается неизменным самое важное — он сам. Мы привыкли обсуждать глобальные проблемы, заботиться о чем угодно, но не замечаем вопросов, лежащих на поверхности. Мы навострились не замечать, о чем думает наше сознание, каковы наши истинные намерения и чувства. Перед тем, как взять на себя управление жизнью других, мы должны научиться управлять штурвалом того единственного корабля, капитана которого видим каждый день в зеркале. Именно от нашего внутреннего человека зависит качество жизни и судьба, судьба близких, бизнеса, страны. Только от него и ни в коем случае не от качества маски, что он привык носить. Все, абсолютно все в этом мире начинается с личности. Если у отдельно взятого человека есть осознанность мыслей и действий, если он живет в гармонии, с пониманием, принимая свои ценности, смыслы и предназначения, то и сообщество людей тоже все будет в порядке. У команды, организации, страны, планеты, у всех нас, всего человечества, у всех все будет хорошо. Но где об этом говорят? Где учат, как уважать, как вызывать и сохранять доверие, и, наконец, как любить себя, свою работу, близких, уважать коллег, доверять миру? Где нам рассказывают о важности характера, о важности принятия себя, о важности общечеловеческих ценностей? В школе, в вузе, в соцсетях, на улице или, может быть, в семье? Достаточно ли иметь хорошее образование для достижения успеха? Вряд ли. Для того, чтобы быть успешным, помимо знаний, компетенций, навыков, необходимо еще нечто очень важное. Вы спросите, фортуна? Нет. Для того, чтобы поймать птицу счастья за хвост, необходимо иметь смелость и желание развивать собственный характер. Золотой ключик. Основные усилия мы должны направлять на развитие собственного характера, которое подобно корням, поддерживающим огромное дерево. Часто бывает невидим для других, но именно благодаря уходу за его корнями мы в итоге и видим плоды. Стивен Кови, американский консультант по вопросам руководства и управления жизнью, автор многих книг, в том числе бестселлера «7 навыков высокоэффективных людей». На мой взгляд, современный человек слишком много внимания уделяет развитию навыков, получению знаний и компетенций, не обращая внимания на то, что для успеха требуется хороший фундамент, сильный характер. На самом деле, самый мощный ресурс достижения успеха — это характер, который так и остается недоработанным. Для начала разберемся, а что значит характер? Характер — совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают определенную печать на все ее проявление и деяния. Черты характера определяют тот или иной образ поведения человека, образ его жизни. Характер — сущность человека, и он не должен жить отдельно своей жизнью. Если долго подавлять свою природу, она может стать непредсказуемой, образно говоря, выскочить из-за угла и повести себя самым дурным образом в самый неподходящий момент. Познать свой характер — вот что я считаю самым важным в пути к успеху. А если что-то не нравится, вспомните, мы решили не надевать маску, а менять именно характер. Разве характер можно изменить, удивитесь вы? Да, характер не константа. С ним можно и нужно работать. Ученые уже доказали, мозг может и должен меняться в течение жизни. Он необыкновенно подвижен, быстро преображается. В науку даже вошло такое понятие, как нейропластичность, о которой стали говорить сравнительно недавно. нейропластичность, свойство человеческого мозга, заключающегося в возможности изменяться под действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа на внешние воздействия. В течение XX века было общепринятым мнение, что головной мозг остается неизменным после завершения формирования в детстве. Но это мнение теперь меняется под действием результатов новых исследований, утверждающих, что мозг сохраняет пластичность после периода детства. Нейропластичность относится к процессам возникновения или разрушения связей и нейрогенезу. Ее роль широко признается современной медициной и психологией как явление, позволяющее развивать характер, менять личность через внутренние трансформации. В современном обществе никто особенно не задумывается об изменениях собственного характера. Не принято и говорить об этом, так как много лет мы все заблуждались, думая, будто характер не подлежит изменениям. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на свой характер как основной ресурс для достижения всего лучшего в своей жизни, путь гармонизации себя и окружающего мира. Цитата. «Нам может не нравиться характер другого человека, но на него мы повлиять не можем, а на себя можем, если только захотим». Наша жизнь — путешествие со взлетами и падениями. И только обратив внимание на себя, сделав упор на самосовершенствование, на создание лучшей версии себя, мы в состоянии изменить свою судьбу. Я считаю, что каждый человек, уже ступив на порог сознательной жизни, должен задуматься в первую очередь о знакомстве с самым важным человеком своей жизни — самим собой. А фикус тащите с собой. Анекдот. Мужчина пришел в гости к приятелю. Они вместе провели хороший вечер. Ему предложили остаться. Ночью у него разболелся живот, и чтобы не тревожить хозяев, он решил далеко не ходить и воспользовался большим фикусом в гостиной, где он спал. Он уехал рано утром, пока хозяева спали. Прошли годы. Как-то он встретил приятеля на улице и стал интересоваться, как дела. А тот ответил: «Дела-то хорошо, но вот с квартирами у нас беда. Уже пятую меняем, но безрезультативно. Все равно воняет». Наш герой смущенно спросил: «А фикус? Фикус вы такие таскаете с собой? Ты можешь менять города, страны, мужей, жен, руководителей и подчиненных. Но если не менять свой характер и не управлять собой, ошибки и неудачи будут повторяться снова и снова. Наш характер, как тот фикус из анекдота, будет напоминать о себе. Не так важно, руководитель ты большого концерна или домохозяйка, управлять своей жизнью и судьбой важно для каждого. Зрелость не зависит ни от должности, ни от прожитых лет. Можно быть молодым, но уже зрелым человеком, а можно прожить всю жизнь, так и не познав себя. Способен ли человек управлять собой, если совсем не знаком с объектом управления, своим характером, составляющая часть характера личности человека, его привычки? Мы формируем привычки, а привычки формируют нас. Каждая привычка — система стойких соединений нейронов. Почему привычки нелегко изменить? Дело в том, что за ними стоят связи нейронов, которые при подаче импульса действуют по заданной схеме, идут по определенному пути. Характер — некий набор автоматических реакций. Автоматические реакции, безусловно, помогают нам, дают возможность быстро ориентироваться. Многие вещи мы делаем на автомате, не задумываясь. И если есть устойчивая привычка реагировать определенным образом на вызовы внешнего мира, мы будем одинаково реагировать на одно и то же событие изо дня в день. С одной стороны, это прекрасно. Представьте, что стакан падает, а мы начинаем анализировать, что нам делать, как лучше реагировать, какие мышцы напрягать. Конечно же, мы автоматически ловим его и спасаем ситуацию. Или на нас нападают, наша реакция автоматическая, и мы, долго не задумываясь, реагируем. Тоже отлично. Мы действуем на уровне рептильного мозга, на уровне инстинктов. Бей, беги или замри. С другой стороны, хорошо ли жить полностью на автомате, не задумываясь о важном, о том, что помогло бы улучшить качество жизни, что-то делать иначе, иметь право выбора реакции на разные ситуации, реагировать осознанно, почувствовав, что между стимулом и реакцией есть пространство. Есть множество вариантов реагирования. А мы чем-то похожи на собаку Павлова. Есть сигнал, есть слюноотделение. И не важно, что пищи нет, главное, лампочка горит. «Меня все раздражают», — говорит вспыльчивый человек. При этом не задумывается, почему именно он так реагирует, почему проявляет агрессию и вообще не ведает, что есть другой вариант реагирования. Цитата. «Он действует на уровне автоматических реакций, без осознанности, и становится ведомым, рабом своего характера. Характер начинает управлять судьбой человека, а не человек своим характером». Нейробиологи утверждают, что связи, возникающие в мозге, являются биологической основой для привычек и условных рефлексов. Иначе они называются паттернами, стойкими рисунками поведения, связями нейронов в мозгу. Один набор привычек и реакций мы получаем по наследству, другой формируем неосознанно в детстве. Многие могут даже знать, в лучшем случае, о своем непростом характере и признаваться: «Да, у меня непростой характер, но ничего поделать с собой не могу». Вы уже знаете, что мозг пластичен и может меняться, если только мы этого захотим. Но, оказывается, мы не только способны менять характер и привычки. После того, как поменяли характер, разрывая старые шаблоны поведения, мы в состоянии даже изменить свои гены. Когда-то эта новость поразила меня. Наука доказала, что после того, как человек меняет свой характер, изменения закрепляются в генотипе человека, разрываются старые паттерны, и организм начинает разрабатывать новые. Со временем они крепнут, окончательно и бесповоротно вытесняя старые, и фиксируются на уровне генов. Получается, у нас всегда есть шанс не только улучшить собственный характер, но и сделать бесценный вклад в природу будущих поколений. Чтобы было понятно, давайте включим воображение и представим, что где-то в маленькой деревушке, где все знают друг друга, а фамилия в роду созвучны соответствующим человеческим качествам, родился мальчик. Родился в семье, где все члены семьи необычайно жадны. Мальчик из рода жадных. И в деревне знают, что род этот издавна славится корыстолюбием. Растет мальчик в семье, где все привычки и все действия имеют в своей основе скупость. И он не видит, не осознает свой характер, свою алчность, несмотря на то, что в деревне уже пальцем показывают на него и замечают за ним эту слабость. Представим, что в какой-то момент к нему придет озарение, и он вместо того, чтобы агрессивно отрицать, увидит и осознает, что на самом деле у него есть серьезная проблема, захочет исправить ситуацию и начнет работать над своим характером. С этого момента случится чудо. По мере того, как он будет меняться, будут меняться и его гены. Значит, если когда-то у него родится ребенок, он подарит ему совершенно новые измененные гены, свободные от порока жадности. Вселенная всегда готова помочь нам в эволюции. Наш мозг меняется, и в нем закрепляются новые привычки, появляются новые паттерны. Получается, осознанный шаг одного человека может повлиять и улучшить генотип целого рода. В истории известны и противоположные случаи, когда один человек, серьезно нарушив законы Вселенной, вместе с материальными ценностями передает потомкам генетические болезни. Давайте еще раз посмотрим на цепочку таинственной трансформации. Человек осознает свои отрицательные черты, начинает над собой работать, меняется, а когда меняется он сам, вслед за ним меняется и его судьба, его гены и все будущие поколения. Посудите сами, разве это не чудо? Не хотите поработать над хорошим генотипом своих поколений? Думаю, такой подарок намного важнее, чем материальные блага, порой нажитые нечестным путем, чреватые слабой генетикой и разными заболеваниями. Мы можем и должны меняться. Для меня смысл жизни именно в эволюции разума. Человек способен расставаться со скверным характером, с прежними реакциями, разрывать круг порочных наклонностей, помогая себе и будущим поколениям. Мы можем создавать нового себя, решительно меняя то, что нам не нравится. Можем двигаться по спирали вверх, осознавая прежние ошибки и находя свежие решения, создавая новое видение нового себя. Цитата. «Меняя свое видение, мы меняем поведение и привычки. В результате изменяются стимулы, которые посылаем в окружающий мир, и мы поднимаемся на следующий уровень развития». Происходит квантовый скачок сознания, и человек начинает по-другому вибрировать. Новые стимулы запускают ответные реакции окружающего мира и кардинально меняют жизненные ситуации, в которые мы попадаем. Таким образом, меняя свое сознание, мы в состоянии изменить судьбу. Но случится это лишь тогда, когда мы вместо того, чтобы пытаться исправлять других, надевать удобные маски, ныть и ходить по кругу, начнем использовать жизненную энергию в поиске себя. Поведение и характер. Адекватно ли поведение характеру? Многие думают, будто это одно и то же. Но это не так. Не всегда поведение отражает нашу природу. Поведение — внешнее проявление в окружающем мире, и оно часто отвечает на вопрос, кем я хочу казаться. Что же важнее — характер или поведение? Когда я обращаюсь с этим вопросом к аудитории, ответы получаю самые разные. Но чаще всего люди считают, что главное — поведение. Иными словами, внешнее проявление для нас часто значит больше, чем внутреннее. Проще говоря, то, чем я хочу казаться, важнее того, кто я на самом деле. Человек должен быть воспитанным и следить за своим поведением, возражают мне слушатели. Но согласитесь, человек, который должен себя вести правильно и поэтому не хамит, воспитание не позволяет, кардинально отличается от того, у кого в характере априори присутствует уважение к людям, и он просто не способен хамить. Для зрелого человека поведение производное от характера и особенно не отличается от его сути. Люди, у которых поведение является продолжением характера, это цельные, конгруэнтные люди. У такого человека есть согласованность во всех проявлениях, думает, чувствует, говорит, делает. Поведение — внешнее проявление человека. Сердцевина же — его характер, намерения, мотивы, ценности. Вспыльчивый человек может сдерживать свой гнев, если это необходимо, но все равно кардинально отличается от того, кто вовсе не реагирует на ситуацию и не раздражается. Несмотря на то, что внешне их поведение одинаково, внутреннее содержание совершенно различно. Вспыльчивый часто возмущается и по пустякам, но никогда не догадывается, что его характер является источником гнева. По-хорошему, поведение должно вытекать из характера, но мы живем поверхностно, где необходимо, надеваем маску и не доходим до глубины, до своей истинной сути. Человек может быть недоволен окружающими и думать, почему ко мне относятся так плохо, почему не уважают, почему меня окружают лишь неприятные люди, почему так неудачно все складывается. Жена невыносима, руководитель зануда, подчиненные ужасные, соседи плохие. И даже не подозревает, что источником всех бед является его характер. Может быть, на уровне поведения человек что-то и корректирует, дабы угодить там, где ему это выгодно, но кардинально ничего не меняет, потому что не видит причинно-следственной связи. Ведь для того, чтобы перестроить что-либо в корне, необходимо работать с характером, отвечать на сложные вопросы. Например, что я могу изменить внутри, чтобы взаимодействовать с внешним миром более гармонично? Каким образом притягиваю в мою жизнь эти ситуации и этих людей? О чем они мне говорят? Как проявляется мой характер в этих ситуациях? Характер соткан из множества установок, полученных при рождении. Они образуют нашу картину мира, а она — волшебный бинокль, через который мы смотрим на этот мир. Очень наглядно иллюстрирует вышесказанная модель айсберг американского психолога Пола Вацлавика. Видимая часть айсберга — поведение, навыки, отношения, действия, компетенции — то есть все, что я демонстрирую внешнему миру. Все тренинги soft skills в основном работают в этой области личности, накачивая навыки и компетенции. Например, хотите хороших коммуникаций? Следите за телом, принимайте открытую позу. Иногда вам даже могут дать рекомендации, сколько раз моргать и как жестикулировать, чтобы вызвать доверие у собеседника. Хотите быть харизматичным? Наращивайте уверенность, смотрите в глаза собеседника, дабы доказать, что заинтересованы в нем. А то, что на самом деле абсолютно не заинтересованы, это не важно. Получается, нас учат навыку, очищенному от психики человека, от его характера, и поэтому не имеющему никакой глубины. Что думает, что чувствует при этом личность, уже не имеет значения. Главное по этой теории — выдавать то, что нужно в этот момент для достижения цели. Но у айсберга есть и скрытая часть, намного мощнее надводной. Она подобна той, на какую когда-то натолкнулся Титаник. Это так называемый жесткий диск человека, который является скрытым смыслом его существования. Именно в нем кроется истинные цели нашего поведения, мотивы поступков, скрытые убеждения, истинные ценности, тайные установки. Я предлагаю разобраться именно с этой частью вашей личности. Ведь если тренировать лишь навыки, не учитывая сущность, все быстро вернется на круги своя. Или же вы будете все время ходить в маске, потеряв связь с собой и вкус подлинности. Вы сами знаете, что можно проходить тренинги, прокачивать различные навыки, но пройдет несколько дней, и все опять будет как раньше. Ничего не поменяется, потому что навыки будут искусственно выращенными, поверхностными, очищенными от сути, не вашими. На самом деле, намного эффективнее смотреть вглубь, находить причины своего поведения, стараться понять себя. И если что-то вам не нравится, меняться изнутри, а не поправлять маску. Снимите маску, сударь. Мы живем в мире, где похороны важнее покойника, где свадьба важнее любви, где внешность важнее ума, Мы живем в культуре упаковки, презирающие содержимое. Эдуардо Угес Голиано. Уругвайский журналист-писатель. Когда-то все мы были маленькими. Злились, радовались, иногда казались смешными, местами выглядели глупо. Но мы были настоящими. Мы жили согласно нашим чувствам, своей сущности. И что же случилось, когда стали взрослыми? Мы начали больше заботиться о том, как казаться хорошими, не быть, а казаться. Стали выдавать видимость за реальность, больше волноваться о внешнем, нежели о внутреннем. Маска прочно вошла в нашу жизнь, иногда кардинально отличаясь от нашего существа. Тогда возникает вопрос: кто проживает эту жизнь, вы или маска? Мне часто говорят: я стараюсь изо всех сил, улыбаюсь, делаю все как надо, но все равно получаю негативное отношение к себе со стороны окружающих. А вы говорите мне о зеркальном мире. Если мир зеркалит, почему на мою улыбку я получаю негатив? Как вы думаете, отчего случаются подобные истории? На самом деле, тому могут быть самые разные причины. Но одна из них очевидна. Не всегда наши действия и слова отражают подлинные чувства и суть. Мы часто надеваем удобные маски, в то время как внутреннее состояние говорит, а иногда и кричит о совершенно ином. Мы улыбаемся, соглашаемся, выказываем дружелюбие, а на внутреннем уровне глубоко в душе чувствуем противоположное. Наши намерения, мысли, чувства не соответствуют тому, что происходит снаружи, на уровне поведения. Может быть, вы, как и многие другие, думаете, будто решающим для нашей судьбы, коммуникации, отношений являются внешние проявления поведения? Нет, это глубокое заблуждение. Важнее всего внутреннее состояние, чувства, эмоции, намерения, мысли. Все это в совокупности и составляет суть и качество той энергии, которую мы передаем при общении с другими людьми. Конечно, мы социальные существа, и нам необходимо принимать различные образы. Но согласитесь, иногда маски становятся настолько важными, что мы забываем о самом главном — о себе и о своих чувствах. Общение с людьми вовсе не происходит на уровне поведения, как нам кажется. Мы также являемся и энергетическими существами, и эмоции как раз обеспечивают качество энергии, которую транслируем во внешний мир и собеседникам. В человеческом обществе есть два основных вида коммуникации — вербальная и невербальная. При общении мы выражаем через речь то, что хотим сказать. Это сознательная, вербальная часть общения. Несмотря на то, что вербальная коммуникация для человека — основной универсальный способ общения, обычные коммуникации происходят в большей степени через невербальные каналы — визуальные и аудиальные. То, что хотим скрыть от собеседника, мы передаем через бессознательное. А в связи с тем, что не осознаем этой большой части невербального и бессознательного общения, часто совершенно не понимаем, почему мы улыбаемся, а в ответ получаем раздражение или напряжение собеседника. А все дело в передаче информации на бессознательном уровне, ибо это трансляция истинных данных на глубоком уровне, который не управляется мной. Я передаю собеседнику, что на самом деле думаю о нем, какие чувства испытываю, как отношусь к нему. Невербальная коммуникация — это общение, обмен информацией без помощи слов. Жесты, мимика, интонация, тембр голоса. По данным американских исследователей Альберта Мехрабяна и Рэя Бирдвистелла, которые независимо друг от друга изучали этот вопрос, Вербально мы коммуницируем друг с другом всего лишь на 7-10%, а 90-93% общения идет через невербальные каналы, передающие истинное психоэмоциональное состояние. Задумайтесь, как мало означают для нашего собеседника содержание, логика, стиль речи. Он считывает информацию через язык тела, жесты, мимику, позу и через аудиальный канал, тембр, интонация, громкость голоса. Но если 90% передается невербально на уровне подсознания, и эта часть общения не подвластна нашему контролю, то зачем надевать маску? Цитата. «Если я презираю моего собеседника, моя натянутая улыбка не поможет дружескому общению. Скорее, наоборот». История из практики. Помню, во время лекции для главных врачей в Академии имени Сеченева, когда я дошла до этого момента своей речи, один из слушателей не выдержал и воскликнул: «Я всегда надеваю маску, мне так удобно, и никто этого особо не замечает». «А когда другой человек надевает маску, вы это видите?» — спросила я. «Конечно, я же не дурак. Тогда почему думаете, будто все остальные дураки?» Давайте подумаем, как влияют подавленные эмоции собеседника на эффективность коммуникации, что происходит с доверием и как влияет долгое ношение маски на наше здоровье. Эмоции и здоровье связаны сильнее, чем многие привыкли думать. Вам, конечно, знаком термин «психосоматика». Подавление негативных эмоций в течение длительного времени приводит к эмоциональному выгоранию и к болезням. Утверждение, будто причинами головной боли, астмы, высокого давления и некоторых других телесных болезней могут быть эмоции, уже давно не кажется чем-то из области фантастики. И начиная с 70-х годов, признана традиционной медициной. Итак, наша любимая маска не только не обеспечивает эффективных коммуникаций с другими, но ее долгое ношение может нанести прямой вред здоровью. Надеюсь, приведенные примеры будут настолько убедительными, что вы не станете тратить свою жизненную энергию на маски. Они того не стоят. Маска и переговоры. Как мы готовимся к трудным переговорам? Например, к важной встрече с неприятным человеком. Заботимся, что надеть, думаем о внешнем виде, находим подходящий образ и считаем, будто мы во всеоружии. А как нужно готовиться на самом деле, спросите вы? Не могу сказать, что, работая в международной компании директором департамента продаж, я любила и уважала всех своих заказчиков. Однажды нужно было обсудить важный проект переоснащения клиники с крупным чиновником, который был мне несимпатичен. Его ценности никак не совпадали с моими. Я оказалась в тупике. Что делать? Как провести переговоры? Зная о роли невербальных коммуникаций, я понимала, что моя антипатия могла принести компании большой ущерб, а клиника может не получить достойную технику немецкого качества. Готовясь к встрече, уже было собралась надеть маску независимого, доброжелательного и уверенного менеджера, как сделала бы раньше, с посылом: «Неважно, что на самом деле чувствую, я должна получить этот проект». Хорошо, что в то время я, как всегда, училась, на этот раз в Институте психоанализа. Накануне мы изучали материал о том, как Эрвин Ялом вел психотерапевтическую группу пациентов с психическими расстройствами. Как студенты, мы должны были наблюдать за групповой динамикой 2,5 часа, шел фильм. И сначала ничего не происходило. Эрвин говорил спокойно, обсуждал с пациентами предыдущий день, задавал вопросы, но никто из них не реагировал, пребывая в своем мире. Кто-то смотрел в одну точку, кто-то вел себя агрессивно, кто-то безудержно плакал. Но Ялон продолжал разговаривать с ними с большой эмпатией и интересом. Было ощущение, будто он просто не замечает, что происходит вокруг. Мне, да и не только мне, хотелось закричать: «Вас никто не слышит!» Время шло. Знаменитый психолог невозмутимым тоном продолжал монолог. Мне стало скучно, и на какое-то время я отвлеклась. А когда опять начала смотреть запись сессии, увидела значительные изменения в групповой динамике. Лица участников поменялись. Они уже проявляли слабый интерес, реагировали. Второй час учебного материала стал более интересным, потому что пациенты начали вовлекаться, а иногда даже реагировать и отвечать. Последние же полчаса стали для меня шоком. Участники проявляли эмпатию и помогали друг другу. Тот, кто вел себя агрессивно, стал успокаивать грустного и рассказывать свою историю. Тот, кто прежде отрешенно смотрел в одну точку, расплакался и тоже начал говорить. На моих глазах люди поменялись. Они уже не замечали Ирвина. Они поддерживали друг друга и, помогая, исцелялись сами. Это было фантастикой. А затем Ирвин Ялом завершил учебный материал словами, которые никогда я не забуду. Цитата. «Взаимодействуйте со здоровой частью личности». Если с людьми, страдающими психическими расстройствами, подумала я, можно коммуницировать через здоровую часть личности, то что говорить про обычных людей? Если даже они проблемные и конфликтные, то здоровая и непораженная часть у них обязательно есть. А мы что делаем? Подавляем негативные эмоции, надеваем маску с улыбкой доброжелательности. А та на 93% невербальная часть передает негативный настрой собеседнику, вызывая аналогичные эмоции. Таким образом, мы получаем коммуникации на два этажа. Нижний этаж — эмоциональная составляющая, которая и есть наша энергия, и основная определяющая часть коммуникации. И верхний этаж — наше поведение, наша маска, которая в корне отличается от сути и от энергии, передаваемых на уровне эмоций. Получается раздвоение посыла. Эмоции кричат: «Я тебя презираю», а вербальная, рациональная часть транслирует: «Вы мне очень симпатичны». Нет в таких коммуникациях ни целостности, ни убедительности. Так что я решила, завтра же я попробую методику, буду вести переговоры со здоровой частью личности чиновника. Но сначала необходимо было найти эту здоровую часть, симпатизировать ей, а потом уже строить диалог. Я попросила свою помощницу разузнать все возможное о нем. Выяснилось, что он прекрасный дедушка, внимательный и заботливый. Более того, внук собирает марки, а дед, где бы ни был, в командировке или на отдыхе, привозит ему новые экземпляры. «А что я знаю о марках?» «Да ничего, как раз у него и узнаю», — подумала я. Подготовилась к встрече. Не так, как всегда. На лице улыбка, внутри претензия. А пришла с открытым сердцем, с уважением и интересом. И прямо с порога у нас началась дружеская беседа. На столе я увидела альбом с марками. И наш разговор длился целых 45 минут вместо запланированных 15. Почувствовав искренний интерес, собеседник с удовольствием рассказывал о филателии, о внуках, а потом мы плавно перешли к проекту. Вышла я из кабинета довольная и счастливая. Вот что значит взаимодействовать со здоровой частью личности. Цитата. «Наше внимание как лупа. На что его обращаем, то и увеличивается». Не обрати я внимания на здоровую часть его личности, стараясь, как всегда, замаскировать негативные эмоции, и ответ получила бы от негативной части. Кто знает, может быть, переговоры и завершились бы успешно, но я потеряла бы много энергии, и, выйдя из кабинета, испытывала бы не счастье, а опустошение, думая, что ради бизнеса снова я наступила себе на горло, пошла против себя. Я же вышла из кабинета с глубоким уважением к собеседнику, которого так не любила еще вчера. Мы остались хорошими друзьями и в дальнейшем обсуждали еще не один проект. Наша жизнь — производная от наших намерений, мысли и эмоций. Именно эта часть, а не внешнее ее проявление, играет решающую роль. И если человек настроен негативно, а внешне сдержанно взаимодействует с другими, скорее всего, получит в ответ кислую рожу, если только это не ваш подчиненный, которому приходится вас терпеть. Потому что на подсознательном уровне он будет отвечать на стимулы, отправленные вами, не меняя качества энергии, если, конечно, он вас не любит безусловной любовью. История из практики. Как-то на сессии мужчина, директор известной компании, высказался весьма эмоционально. «Мои заказчики в основном неграмотные и неумные». «А потом вы удивляетесь, — сказала я, — что у вас проблемы в коммуникациях с ними». «Ну что вы, я воспитанный человек и веду себя прилично, они ни о чем не догадываются». «Поверьте, нам лишь кажется, будто никто не догадывается. На самом деле не догадаться невозможно. Всегда помните, 93% коммуникации происходит на уровне подсознания, которое передается не через слова и действия, а через язык тела». Цитата. «Люди всегда отвечают на ваши истинные чувства и эмоции. Те, что находятся внутри, а не снаружи». Белка в колесе. Вот еще одна интересная история про маски. Передо мной сидит красивая женщина, лет 35, и рассказывает историю, которая похожа на десятки других семейных историй. «Я кручусь, как белка в колесе», — говорит она, с трудом сдерживая слезы. «И на работе, и дома готовлю, стираю, стараюсь быть идеальной женой, матерью, живу практически на износ. А муж всегда с претензиями, ему просто невозможно угодить. Практически каждый день слышу, почему ты ничего не успеваешь. А я не успеваю, несмотря на то, что хочу успеть все. И работу выполнить, и с детьми позаниматься, и в хозяйстве успеть, а взамен слышу только упреки». Женщина призналась, что постоянно чувствует свое бессилие, и в семье назревает неизбежный взрыв. Она не знает, что еще сделать, чтобы угодить супругу, а он все время ходит с кислым видом, несмотря на все ее старания. «Я улыбаюсь», — жаловалась она. «Показываю ему свою любовь, но все тщетно». «Вы показываете любовь или действительно любите его? Что вообще вы испытываете по отношению к супругу?» — спросила я. «При чем тут любовь? Это совсем не важно». «Как не важно?» — удивилась я. «Я же сказала, как стараюсь успеть все дела по хозяйству, улыбаюсь, выполняю все свои обязанности. Что еще?» «Все же, какие вы чувства испытываете к нему?» «Терплю его. Он ленивый и упрямый. А эмоции? Какие эмоции вы испытываете к нему на самом деле?» «Обиду, претензии. Ведь он отравил всю мою жизнь». «То есть вы показываете любовь, но не любите его. Правильно я понимаю?» «Да, было бы за что любить. А почему уже вышли за него замуж?» «Чтобы не быть одинокой». «Вы сейчас одиноки?» «Нет». «Тогда какие же претензии у вас к мужу? Он ворчит и доказывает, что вы не одна, выполняет свои прямые обязанности. Вы совсем даже не одна». «И что мне делать?» — удивленно спросила она. «Поменяйте все местами. На внешнем уровне позволяете себе что-то не успевать, где-то не улыбаться, тем более, если не хотите. Постарайтесь не ломать себя, не нужно умирать дома и на работе. Что успеваете, то и успеваете. Полюбите сначала себя, а потом уберите все ярлыки, претензии и постарайтесь простить все обиды. Найдите в травмирующих ситуациях уроки жизни для себя и полюбите мужа искренне, от всей души. Тогда вместо синтетической улыбки появится искренняя радость. «Я так не смогу». Получается, для вас легче показывать любовь, чем на самом деле испытывать ее. Выходит, полюбить человека, с которым живешь, намного сложнее, чем ночами гладить ему рубашки, вести хозяйство, стараться все успевать и делать вид, что любишь? Получается, да. Тогда терпите его претензии и ворчание. И не тратьте свою жизненную энергию на доброжелательную маску. Маска не помогает. Наоборот, еще больше его раздражает. Вы чувствуете усталость и опустошение, потому что физически устаете и к тому же тратите много сил для поддержания маски любящей жены. Если так продолжать, можно и заболеть. «Так уже болею. Я абсолютно вымотана», — прошептала она. Знакомая история. К сожалению, да. Мы общаемся с людьми, делая фокус на маску, а внутри живут совершенно противоположные эмоции. Почему же получается, что все внешнее имеет для нас столь большое значение, а то, что творится внутри нас, никого не волнует, даже нас самих? Почему мы не спрашиваем себя, как я могу требовать от другого человека любви, внимания и заботы, если ненавижу его? Это нечестно. Как можно претендовать на любовь, испытывая ненависть? Будь перед вами святой, может быть, ваши ожидания и были бы оправданы, но это такой же простой смертный, как и вы. Как правило, любовь, уважение и принятие — чувства обоюдные. И, как я уже говорила, они — дорога с двусторонним движением. Да, на внешнем уровне женщина поступала как идеальная жена. Крутилась изо всех сил, улыбалась, гладила рубашки, готовила обеды, ухаживала за домочадцами. А муж был все равно недоволен, потому что реагировал не на внешнее поведение жены, а на то, что наполняло ее душу. На незримом уровне они обменивались настоящими эмоциями и энергиями, и качество общения прямо зависело от качества передаваемых чувств. Важнейшая часть коммуникации происходит в невидимом для глаза пространстве и не подвластно сознанию. Если кто-то из вас может похвастаться, будто способен управлять этой частью психики, скорее всего, вам прямая дорога в Голливуд. Там за такое мастерство хотя бы платят хорошие деньги. А в обычной жизни – не надо кормить себя иллюзиями. То, что чувствует человек, через 17 миллисекунд появляется у него на лице. Суть проблемы многих таких контактов в отсутствии цельности личности. Мы чувствуем одно, говорим другое, а делаем третье. Как в истории, что я рассказала вам, ее героиня чувствовала обиду, ненависть, претензии, а показывала любовь и радость. В ответ получала претензии и нелюбовь и никак не могла понять, в чем дело. Маска в управлении. Помню, когда, работая топ-менеджером, я принимала на работу нового сотрудника, которому чувствовала неприязнь или антипатию, то запрещала себе делать ему замечания до тех пор, пока не уберу все внутренние претензии. Я точно знала, что, имея отторжение на глубинном уровне, могу очень легко обидеть человека. Признаться, было очень трудно наладить обратную связь. Каждый раз, прежде чем что-то сказать, я тщательно подбирала слова, долго думала, что и как сказать. И через некоторое время, поработав с собой, пройдя этап принятия, могла уже спокойно делать замечания и не мучиться опасениями, что могу обидеть. 16-летний управленческий опыт показал мне, что, имея принятие, можно спокойно делать любые замечания, порой и очень строгие, и человек ни в коем случае не обидится. И наоборот, можно обидеть человека и нежными словами, если внутри у вас есть к нему неприязнь. Эта сладкая парочка, любовь и приятие, дает возможность искренне выразить неудовольствие, не травмируя никого. Чем больше у человека неприятия других, тем больше риск обидеть даже самыми корректными словами. История из практики. У меня на приеме милая женщина лет 40, в самом расцвете карьеры. Она искренне рассказывает мне, как мучается от того, что у нее слишком мягкий стиль управления персоналом. И каждый раз, когда ей приходится сделать замечание, она страшно нервничает, а иногда и откладывает разговор на потом. Конечно же, от этого страдает бизнес. «Как вы думаете, почему это происходит?» – спрашиваю я. «Я боюсь обидеть людей». А что обидного в том, что коллега должен работать лучше, дабы быть более эффективным? Да он никогда не сможет быть эффективным. Он неграмотный, у него ничего не получится, восклицает собеседница, меняясь в лице от ярости. Знаете, почему вы не можете делать замечания? Почему боитесь обидеть? Во время стресса ваши скрытые эмоции и искреннее отношение к нему обязательно проявятся. А для вас он не профессионал, неуч. Вот вы и боитесь делать замечания. Теперь представьте другой подход. Вы думаете так. Все мы делаем ошибки, и подчиненный, как человек, тоже имеет на это право. Не ошибается тот, кто не делает ничего. Приняв такое положение вещей, сделать замечание станет намного легче. А если уж он на самом деле не профессионал, то почему вообще работает в вашей команде? Абсолютно неэффективно делить людей на категории и навешивать ярлыки. Умные или глупые, поверхностные или глубокие, высокие или низкие – это опасно и в первую очередь для вас. Часто, не сознавая того, мы берем на себя роль судей и начинаем делить людей на категории. Такой подход всегда имеет обратную сторону. Тот, кто делит людей на разряды, обязательно попадает в свою же ловушку. То в группу разумных угодит, то в группу недалеких, страдая от собственных установок. Ему постоянно сопутствуют как вспышки неуверенности, так и моменты эйфории самодовольствия. Так часто бывает у перфекционистов. Они не дают права на ошибку ни себе, ни другим. Жизнь изнутри наружу. Что означает жить изнутри наружу? Рекомендую задуматься и ответить на этот вопрос, прежде чем вы продолжите слушать. По какому принципу вы живете сейчас? Точно знаю, есть среди вас много людей, живущих с девизом. А что скажут другие? Так когда-то жила и я, будучи в полной уверенности, что другого варианта просто не существует. Цитата. «Как прожить свою жизнь? Выбор каждого из нас». Если моя установка нравится и угождать другим, тогда, естественно, свою энергию трачу на удобную маску и берусь осуждать других. Я же спрятал свои проблемы под маску, а кто-то не собирается. Непорядок. Но есть другой вариант – жить согласно своим ценностям. Расходуя энергию не на поддержание маски и попытки изменить других, а на коррекцию собственного характера. На него мы действительно способны влиять. Второй вариант наделяет ответственностью и дарит совершенно иное качество жизни. Но на самом деле все на поверхности. Мы можем быть успешными и счастливыми, если действуем изнутри наружу. Работа делается талантливо только тогда, когда есть интерес и любовь к делу. Переговоры увенчаются успехом лишь когда есть искреннее взаимопонимание и уважение между переговорщиками. Команда работает с высокой мотивацией, если есть доверительные отношения между подчиненными и руководителем. Человек чувствует себя счастливым, когда в душе живут любовь и благодарность, когда ладит с собой и с другими. Казалось бы, так просто. Но почему-то мы привыкли жить в масках. Больше думаем о том, какую маску надеть, чтобы быть успешным, нежели о том, какими должны быть на самом деле. Моделируем свое поведение, изолируя его от сути, от психики. Уходим от самих себя. Помогает ли нам это в достижении желаемого? Может быть, но приходится дорого платить, ибо плата за это — дисбаланс, болезни, срывы, депрессии и в какой-то момент даже потери смысла жизни. История из практики. Кризис, 2008 год. Сижу в аэропорту, жду, когда объявят посадку. Корректирую презентацию, которая должна быть настолько убедительна, чтобы штаб-квартира согласилась сократить оборот продаж для России и стран СНГ на 30%. Параллельно говорю по телефону, стараюсь договориться о встрече, чтобы не потерять большой проект из-за вновь возникших кризисных условий, а еще отвечаю на письма, которые обрушиваются на почту со скоростью света. И вдруг слышу, как кричит мальчик прямо в ухо. «Тетя, ты что, крутая?» Я не смотрела в словарь Даля и не знаю, есть ли там объяснение слова «крутая», но для себя решила, что он спрашивает: «Тетя, ты успешная?» «Да», — честно ответила я, но напрасно надеялась, что на этом допрос закончился. Следующий вопрос был еще интереснее. «А это клево?» Наверное, мои удивленные глаза заставили ребенка еще раз объяснить. «Но то, что ты такая крутая, от этого тебе клево?» Видимо, он имел в виду: «Ты счастлива от того, что успешная?» Вот это большой вопрос, на который я затруднилась ответить. Тем временем объявили посадку. Но и в самолете мальчик со своим вопросом не выходил у меня из головы. Я подумала: а правда, счастлива ли я, несмотря на свои многочисленные достижения, победы, на занимаемую должность и статус в компании? Ответ был очевидным — нет. Внешне крутая, а внутри несчастная. И слезы потекли по щекам. Счастлива ли я, что уезжаю из дома каждый день в 7 утра и возвращаюсь в 11 ночи? Счастлива ли я, что, приехав домой, уже не в силах общаться с детьми, с мужем, когда нет сил окутать их теплом, заботой матери, жены? Счастлива ли я, что часто иду против своих ценностей, надеваю маску и чувствую опустошение, теряю смысл во всем? Счастлива ли я? И равняется ли успех счастью? Счастье и гармония. Разве не этого мы хотим достичь, когда стремимся к успеху? И разве не именно это теряем, достигая статуса, власти и успеха? Счастье и успех — выполнима ли миссия? Если да, то как? То был первый и самый важный коучинг в моей жизни. Маленький мальчик помог мне открыть глаза на свою несознательную жизнь. Его детский невинный вопрос поменял все в моей жизни. Вот тогда я подумала: не так важно, какой у меня статус, должность, достижение. В конечном счете важно, какие мысли в голове и какие чувства в сердце. Если кругом достаток, а в голове хаос, в душе страх, сомнения, тревога, сплошной негатив, какой смысл в этой успешной жизни? Достижение успеха, получение материальных благ часто становится самоцелью. Порой мы, сами не замечая, становимся одержимы этой идеей. Появляется желание получить еще больше, несмотря на то, что уже имеем достаточно для счастливой жизни. Это опасная гонка, заставляет все время жить в страхе, хотя и с надеждой поймать за хвост удачу, которая склонна ускользать. Приманивая нас красивой жизнью, змей-искуситель заставляет идти на жертвы, предлагает сделки: откажись от себя, от своих ценностей. Не важно, что ты чувствуешь, важно достигнуть цели. Для достижения успеха все способы хороши. В этом круговороте мы теряем бдительность, идем на уступки, Сначала незначительные, а потом уже не замечаем, как оказались в ловушке. Может быть, в красивой, но в клетке, с истощенной, бесчувственной душой, опустошенной сущностью и с потерей смысла всего происходящего. Чувствуя опустошение, мы можем не подозревать. Причина в том, что далеко ушли от себя, от океана безусловной любви, от вездесущего духа, который является истинным источником жизни и радости. Немецкий социолог, философ Эрих Фромм очень хорошо описал этот феномен, который можно назвать болезнью общества. Сегодня мы имеем дело с индивидуумом, ведущим себя подобно автомату, который не знает и не понимает самого себя. Знает он лишь того человека, которого ожидают в нем видеть. Человека, который язык общения заменил бессмысленным лепетом, живой смех синтетической улыбкой, чья истинная боль сменилась чувством тупого отчаяния. Посмотрев вокруг, я увидела много успешных, состоятельных людей, которые получили, казалось бы, все в своей жизни, но утратили себя. Они словно живые мертвецы. Их искренняя радость заменена искусственной улыбкой, боль замаскирована и далеко спрятана. Наверное, они не помнят, как оказались далеко от своей живой части. С непробиваемой маской на лице, с желанием получить еще больше и девизом «за ценой не постоим». Служение эго, важность фасада, ущерб содержания стали опасными трендами всего общества. Когда я поняла, что тоже нахожусь на этом пути, то ужаснулась. А осознав шаг за шагом, поменяла вектор движения в бизнесе и в жизни. Эта история была пусковым механизмом для жизни с новым видением и новыми приоритетами. Первым делом поставила задачу отказаться от маски, заботиться больше о внутреннем, нежели о внешнем. Стала обращать внимание на то, как действия отражают мою суть. Если что-то не нравилось, старалась не маску поправлять, а понять себя. А если уж что-то корректировать, то мое видение. Ставила перед собой неудобные вопросы и находила смелость отвечать на них. Когда я решилась на этот эксперимент, возникло опасение. Не пострадает ли от этого моя эффективность в бизнесе? Но к своему великому удивлению почувствовала, как добавилась энергия, драйва, созидательной силы. Я достигала успеха не через силу воли, а благодаря одухотворенности и энтузиазму. Появилось много творческой энергии. Я стала писать картины, стихи, заниматься танцами, не переставая усердно работать и учиться по вечерам. В свое время Архимед крикнул «Эврика», радуясь открытию. Мне тоже захотелось заявить миру, что жизнь в согласии с самим собой не только дарит чувство счастья и гармонии, но и является залогом успеха, здоровья и появления творческого потенциала. Мне показалось, что я нашла формулу, как сочетать успех и счастье, жить изнутри наружу. Иными словами, жить в согласии со своими ценностями, где приоритет — найти себя, научиться быть в ладу с собой, а потом строить успешную жизнь. Важной целью своей жизни — сделать поиск и приятие себя и верить, что все остальное приложится. Я приведу много примеров из моего личного опыта в бизнесе, жизни, которые доказывают, как, перенося фокус на свой характер, проживая жизнь изнутри наружу, человек может стать не только успешным, но и гармоничным. Как вы поняли, жить изнутри наружу означает быть в постоянном контакте с собой. Но действовать изнутри наружу невозможно, если мы не знакомы с собой, не знаем, что таится у нас внутри, вернее, кто находится там и какой у него характер. Чтобы действовать изнутри наружу, необходимо собраться в путь поиска себя, чем мы с вами займемся сейчас.